Гнусное преступление. Как-то в конце пасхальной недели 1908 года явился ко мне на прием сильно напуганный человек, по виду мелкий купец, и, чуть ли не заикаясь от волнения, рассказал следующее. «Всю жизнь, господин начальник, мы прожили, можно сказать, по-честному, мухи не обидели и немало добра людям сделали. А вот под старость эдакая напасть приключилась. И чем только Бога прогневили, сказать не умею». «Да говорите толком, в чем дело?» «Дело мое необыкновенное, не знаю просто, как и приступить. Начну с самого начала. Сами мы теперь третий год живем на отдыхе, в своем домишке на Остоженке. Я, супруга моя Екатерина Ильинична, да сынок Михайло. А до того времени 20 лет свою торговлю мелочную имели и капитали, слава богу, приобрели. Квартира у нас порядочная, кухарку держим и вообще живем не хуже людей. С месяц тому назад сынок мой уехал в Пензу спроведать невесту, жених он у нас. И остались мы с Ильинишной вдвоем. Ну-с, хорошо-с. И говорит вчерашний день супруга моя: хорошо бы, Лаврентич, нам в баню сходить. Это я Терентий Лаврентьевичем прозываюсь. А то за праздничные дни обкушались мы с тобою. Не вредно бы веничком попариться да поту выпустить. Что ж, говорю, разлюбезное дело. Отправились. Помылись мы на славу и с кумачевыми лицами вернулись домой. А дома, конечно, самоварчик ждет, разные булочки сдобные да разносортное варенье. Распоясались мы, жена освежила личико студеной водицей, и, благословясь, сели мы за чай. Выпили мы с ней стаканчика по 4 и в такое благорасположение пришли, что просто и не рассказать. На душе покойно. Телеса приятно разогреты, в утробе одно удовольствие, а в комнате так светло и уютно. В уголке лампада перед иконой горит. Сидим, молчим и молча радуемся. Вошла в комнатку кухарка и, обращаясь ко мне, говорит: «Вот давеча, пока вы были в бане, пришло вам письмецо». И протягивает мне его. Я поглядел на конверт. Письмо иногороднее. Уж не от сына ли, подумали мы. «А вы разве почерка сына не узнали?» «Да где его там разобрать? Сами мы не больно грамотны, да и сын не гораздо хорошо пишет». «Ну, однако, распечатали. Оказалось, от сына. Вот оно, я захватил с собой». Я пробежал письмо глазами. В нем довольно корявым почерком было написано: «Дорогой наш родитель Терентий Лаврентьевич и дорогая мамаша Катерина Ильинична, шлю вам с любовью низкий сыновий поклон и прошу вашего благословения навеки нерушимого. Четвертую неделю пребываю в Пензе, и невестой моей и ейными родителями премного доволен. С ними встретил светлые праздники и взгрустнул, между прочим, что вас со мной не было. Хоть Пасху провожу и без вас, однако вас не забыл и посылаю вам посылку на 3 пуда весом. А что в ней находится, не сообщаю. Это вам сюрприз будет. А только Пенза славится платками, перчатками и разными фруктами. Но это я говорю только так, для обману. В посылке совсем другой товар находится. Затем пожелаю я вам всего хорошего, ждите меня домой недельки через 2-3. Остаюсь вашим любящим и покорным сыном Михаилом Терентьевичем Шишкиным». Мой посетитель продолжал: «К этому письмецу была приложена и багажная квитанция на посылку. Время было позднее, и с получкой пришлось обождать до сегодняшнего дня. Как прочитали мы это Мишенькино письмо, нас аж о слеза прошибло. Ильинишна мне говорит: вот, отец, какого сына мы с тобой вырастили. Где бы парню с невестой все на свете забыть? А он, глядь, своих стариков вспомнил, да еще как вспомнил, трехпудовой посылкой. А только очень мне любопытно знать, что в этом сюрпризе находится. Я так думаю, хоть он нас избивает с толку, а должно быть все платки пуховые. Знает, мать, тепло любит. Эвана, говорю, куда махнула? На 3 пуда пуховых платков. Эдакую уйму и вагон, пожалуй, не уложишь. Ну, значит, яблоки, говорит супруга. И опять зря говоришь, отвечаю. Подумаешь, яблоки, невидаль какая. Нашел, чем родителей порадовать. Всю ночь мы плохо спали с женой. То толкнет она меня в бок и полусонного огорошит вопросом, а может быть, Лаврентич, пуховые перчатки? Отстань, говорю! А у самого в голове разные фантазии. Может быть, пряники медовые, а может быть, и стерляди сурские. Страсть люблю стерляжью уху. Меня аж в тревогу бросало. Не дойти рыбине такую даль, как пить дать протухнет. Под утро я разбудил даже супругу и спрашиваю, ежели, к примеру, сказать «стерлядь залежалая», то по глазам ейным можно это распознать? «Какая стерлядь?» — говорит супруга. «А ну тебя к лешему, дрыхни!» — отвечаю сердито. Так мы и промаялись всю ночь. Утром наскоро напились чаю, и в местях на извозчике помчались на Рязанский вокзал. Предъявляю квитанцию, и мне носильщик выволакивает тяжелый ящик, обшитый рогожей, натуго перевязанный веревками. Сволокли мы его на извозчика, да я и да домой. Едем, а любопытство так и разбирает. А как повеет ветерочком, так от ящика легкий странный дух идет. Ой, говорю, выходит, по-моему, не иначе, как стерлядь. Принюхайся, как рыбиная отдает. Приехали домой, внесли ящик в столовую, разъяли веревки, взял я топор, да и начал отковыривать крышку. Сверху соломой заложено, а супруга моя так и ягозит, так и ягозит. Прощупали сверху, что-то твердое. «Скорей, — говорит Лаврентич, — чего копаешься?» Запустил я сбоку руку вглубь. Нащупал какой-то предмет и вытаскиваю. «Мать честная, святые угодники!» Я даже икнул, а супруга грохнулась на пол. Я держал за пятку кусок человеческой ноги, обрубленной по колено. Сердце колотится, а я, как дурак, застыл с протянутой рукой. Прошло немало времени. Наконец слышу, Ильинишна кричит: «Чего стоишь истуканом? Брось эту погонь!» «Ну, действительно, отшвырнул я ногу. Что ж это такое, говорю, творится? Разуважил, можно сказать, сынок, поздравил с праздничком!» «Полно тебе брехать, в своем ли ты уме? Разве Мишенька позволит себе этакие шутки? Осмотрим скорее весь ящик, да и в полицию!» Осмотрели мы, господин начальник, посылочку вдоль и поперек. «Ничего, можно сказать, сюрприз. Человечье тело, разрубленное на 4 части, и промеж ног голова всунута. По всем видимостям, труп молодой девицы, можно сказать, девочки. Заметно это по телосложению трупа. Опять же, на голове длинная коса, а в ней вплетена лента. Вот. Извольте получить». И он положил мне на стол длинную шелковую пеструю ленточку. Помолчав, я спросил: «Что же вы обо всем этом думаете?» «Да что тут думать? Ничего не думаю. Однако, конечно, что мой сын ни при чем. А другой посылки от сына вы не получали?» «Нет, не получали». Я кратко записал сообщенные мне данные и отпустил купца, взяв его адрес. Конечно, убийство, видимо, было произведено далеко за пределами Москвы и вряд ли подлежало моему ведению. Но дерзость и цинизм преступления возмутили и заинтересовали меня. К тому же имелось еще одно превходящее обстоятельство, побудившее меня лично взяться за это дело. Я только что получил от брата из Пензы, где он в это время был губернатором, письмо с приглашением приехать погостить, а так как, судя по багажной квитанции, следы вышеназванного злодеяния надлежало отыскивать именно в Пензе, то я и решил соединить приятное с полезным и тотчас же принялся за работу. Взяв с собой полицейского врача и двух понятых, я поехал на Остоженьку к Плошкину. Экспертиза врача установила после исследования разрубленного трупа в ближайшем медицинском пункте, что он принадлежит девочке 14 примерно лет, убитой ударом колющего оружия в сердце, приблизительно двое суток тому назад. Допросив еще раз Плошкина, я ничего нового от него не узнал. На мой вопрос, не было ли у него каких-либо врагов, сводящих с ним счеты, он ответил: «Нет. Всю жизнь я прожил в миру и ладу со всеми, и мстить, кажись, некому». Но, подумав, добавил: «Разве что один человек мог остаться мной недовольным. Это мой бывший старший приказчик Сивухин. Уж больно он воровать стал. А года за два до закрытия моей торговли я выгнал его от себя вон и, помню, обозвал даже вором. А он, уходя, пригрозил мне: погоди, старый черт, отольются тебе мои слезы. Да только тому уже 5 лет прошло, и ничего, покуражился, видимо, человек. Не сохранился ли у вас почерк этого Сивухина?» «Да как не быть. Вон старые торговые книги валяются. А ну-ка, покажите». Плошкин отобрал одну из книг, перелистал несколько страниц и раскрытую поднес мне. «Вот егоная рука». Я поглядел. Довольно неровным почерком было написано наименование и цена нескольких товаров. Сравнив эти записи с почерком письма, полученным Плошкиным, я убедился, что почерки разные. На следующий день, собрав подробные справки о сыне Плошкина, оказавшиеся для него вполне благоприятными, и снабженный фотографиями с обезображенного трупа, я выехал в Пензу с экспрессом. Повидавшись с родными, я приступил к делу. Пригласив к себе местного начальника сыскного отделения и полицмейстера города Пензы В.Е. Андреева, я спросил их, не поступало ли от кого-либо заявлений о пропаже девочки лет 14. И тот, и другой заявили, что 3 дня тому назад некая Ефимова, продавщица в казенной винной лавке, обратилась за помощью в полицию, прося разыскать исчезнувшую дочь, девочку 14 лет, Марию, причем подозрений решительно ни на кого не имела. Местная полиция уже производила розыск, но пока результатов благоприятных не получено. Я пожелал лично допросить как Ефимову, так и молодого Плошкина, и приказал вызвать их обоих. Крайне тяжелое воспоминание осталось у меня от встречи с Ефимовой. Подавленная горем, в слезах, явилась она и рассказала, как было дело. Ее дочь с год как служит в качестве ученицы у портнихи, некой Знаменской, проживающей в конце Пешей улицы. Сначала Маше жилось у хозяйки нелегко, но последние 2 месяца Знаменская резко изменила свое отношение к ней. Стала ласково, добра и снисходительна. В день исчезновения Маши было светлое воскресенье, и девочка была у матери. В 2 часа дня отпросилась погулять в Лермонтовский сквер на часочек, но не вернулась ни через час, ни через 3, ни к вечеру. Встревоженная мать кинулась на поиски, побывала у портнихи, но Маша как в воду канула. Поволновавшись всю ночь, она наутро сделала заявление полиции о пропаже дочери. В большом волнении протянул я ей шелковую, пеструю ленточку и спросил, знакома ли она ей. Мать судорожно схватила ее и с надеждой во взоре радостно проговорила: она самая, это любимая ленточка моей Машеньки. Щадя нервы моих слушателей, я не буду описывать той тягостной сцены, что последовало вслед за раскрытием страшной правды. Как ни был я осторожен, но печальный факт оставался фактом, и горе несчастной матери было безбрежно. Это тягостное впечатление несколько рассеял Михаил Плошкин. Завитой барашком, с галстуком одного цвета со щеками, в крахмальной манишке и с огромным аметистом на указательном пальце предстал передо мной счастливый жених. Держал и вел себя, по собственному выражению, высококультурно. «Намеревались ли вы послать вашим родителям посылку в Москву?» — спросил я его. «Конечно, оно следовало бы, как вы сами понимаете, родители, ничто другое, но любовный дым, в коем я пребываю, помешал мне в исполнении этой заветной мечты-с. Так что и письма вы никакого им на Пасху не посылали?» «Нет-с. Не удосужился поздравить с высокоторжественным праздником. А между тем они посылочку от вас получили. И на 3 пуда. Шутить изволите. А вот, прочтите». И я протянул ему письмо. Он внимательно прочел его, раскрыл рот от удивления и уставился на меня. Так как я еще в Москве сверил его почерк с почерком письма и убедился в их различии, то я не нашел нужным его дольше задерживать и отпустил его, не разъяснив ему странной загадки. По его словам, кроме невесты и ее стариков-родителей, никто не знал московского адреса Плошкиных. До поры до времени я решил оставить в покое этих людей и пожелал инкогнито навестить портниху Знаменскую. Мне хотелось лично вынести о ней впечатление, не только как о лице, игравшем значительную роль в жизни погибшей девочки, но также и потому, что сведения, собранные о ней местной полицией, были неблагоприятны. Темное прошлое, обширные знакомства с людьми, ничего общего не имеющих с ее ремеслом и средой и так далее. С этой целью, переодевшись в местном сыскном отделении в отрепье босика, подкрасив слегка нос в красный цвет и взъерошив волосы, я забрал под мышку узелок, туго набитый крючками, пуговицами, лентами, агромантами и прочим прикладом, и вскоре был в конце пеший и входил на кухню квартиры, занимаемой портнихой Знаменской. Я довольно нерешительно открыл дверь. В кухне за большим столом сидели 2 девочки лет по 14 и девушка постарше, лет 17. Они с аппетитом уплетали кашу, черпая ее деревянными ложками из общей кастрюли. Все 3 обернулись, но, увидя мое рубище, ничего не ответили и продолжали есть. Наконец старшая спросила: «Что тебе нужно?» «Мне бы хозяюшку вашу повидать». «Она что?» — удивилась она. «Да тут кое-какое дельце к ней будет». «Ладно, обожди, уже позову». Я прислонился к косяку двери и стал наблюдать. Обедавшие ничем не отличались от обычного типа портнишек. Смазливенькие, в черных коленкоровых передниках, с привешенными на шнурочках ножницами к поясу и чуть ли не с наперстками на пальцах. Вид их был довольно усталый, несколько болезненный, а у старшей заметно были накрашены губы. Продолжая есть, они совершенно забыли о моем существовании и перекидывались ничего не значащими фразами. Но вот я насторожился. Одна из девочек сказала: «Эх, Маня, где же ты теперь?» На что другая ответила: «Да лови ветра в поле, и след ее поди простыл». «Ну и красавица была», — продолжали разговор девочки. «Второй такой не сыщешь», — старшая сказала. «А все-таки, как хотите, тут дело без жабы не обошлось. Что-то уж больно скоро она утешилась, а ведь как ухаживали за Маней, лучше ее никого не было». Они замолчали. Я покашлял. Старшая, встрепенувшись, сказала: «Ну-ка, Настя, сходи за жабой. Скажи, что тут человек дожидается». Одна из девочек отправилась в комнату и вскоре вернулась с лукавой улыбкой и, подмигнув подругам, заявила: «Я жабе сказала, что какой-то господин ее дожидается, и она принялась пудриться, румяниться и душиться. Девочки звонко расхохотались. Минут через 10 послышались шаги, и в кухню вплыла с, видимо, заранее заготовленной очаровательной улыбкой довольно полная, не старая еще женщина, по виду не то молодящаяся купеческая вдова, не то сводня. Завидя меня, она сурово сдвинула брови и сердито спросила: «Кто ты такой, что тебе от меня надо?» Я, бойко усмехнувшись, ответил: «Кто я таков, знает лишь матушка Волга, а дельце у меня к вам действительно есть. Скажу напрямки. Выпить страсть хочется, а презренного металла нема. Вот, думаю, зайду к портнихе, предложу и подходящего товарцу за полцены. Извольте поглядеть, мадам». Я быстро развязал свой узелок и рассыпал по столу его содержимое. Хозяйка пододвинулась, и ее обступили было любопытные девочки. Но, топнув ногой, она на них прикрикнула: «Налопались досыта и марш за работу!» Оставшись со мной с глазу на глаз, она принялась внимательно рассматривать товар. Началась отчаянная торговля. За все я спрашивал полцены, ссылаясь на стоимость в лавках. Она же не давала и четверти, прозрачно намекая, что товар, несомненно, краденый. С полчаса продлилась эта долгая процедура. Мы оба охрипли, и портниха приобрела за 4 рубля то, за что было уплачено 18. Спрятав поспешно деньги в карман, я, подпрыгивая, выбежал на двор, хрипло затянув: «Вставай, подымайся, рабочий народ, вставай на борьбу, люд голодный» и так далее. Теперь сомнений у меня не оставалось, что все силы розыска следует направить на портниху Знаменскую. Хотя мать убитой девочки была мной предупреждена и ради пользы дела обещала хранить до поры до времени молчание, но, видимо, она не нашла в себе сил исполнить обещанное, и от нее, надо думать, появились в городе слухи об убийстве Марии. Впрочем, слухи были самые разноречивые. Говорилось о самоубийстве и о похищении цыганами, и о каком-то романе. Желая сделать убийц менее сдержанными и осторожными, я на всякий случай поместил в пензенских ведомостях заметку в отделе происшествий, придерживаясь по возможности стиля провинциальных хроникеров. Она была озаглавлена «Наши дети». Дальше следовало: «Наш город взволнован разнообразными циркулирующими слухами об исчезновении 14-летней Марии Е. Из весьма достоверных источников нам сообщают, что полиции удалось напасть на след беглянки. Да, мы говорим беглянки, так как этому юному, еще не распустившемуся бутону пришла в голову мысль бежать с ним. О темпора о морес! О времена о нравы! Куда мы идем? Кво видас?» Так как целью моего приезда в Пензу был отдых, а не работа, то я и решил в дальнейшем поручить это дело моим двум опытным агентам, тем более что розыск, как мне казалось, был уже поставлен на надлежащие рельсы. Ввиду этого я телеграфировал моему помощнику в Москву, предлагая ему командировать в Пензу агентов Сергеева и Тихомирову. Эти агенты были не только весьма способными людьми, но и обладали особыми качествами, пригодными для данного случая. Сергеев был мужчина лет 50, с несколько помятым лицом, монстеристого вида и с прокутившихся кавалеристов. Я пользовался услугами Тихомировой в тех случаях, когда по ходу дела мне требовался тип барыни. Она обладала красивыми манерами, недурно говорила по-французски и английски, со вкусом одевалась. У своих сослуживцев она известна была под прозвищем «аристократки». Примерно через полтора суток эти оба агента по паспорту супруги Сергеевы приехали в Пензу и заняли два лучших сообщающихся номера в местной гостинице «Трейман». Я тотчас же побывал у них, посвятив обоих во все подробности дела, предложил им самостоятельно выработать план действий, причем, конечно, просил их все время держать меня в курсе дела. Параллельно со мной пензенская полиция тоже работала, Причем все внимание местных агентов было сосредоточено на здешнем главном вокзале. Наводились справки о дне и часе отправки посылки под известным номером. Пробовали установить личность отправителя и так далее. Но результатов сколько-нибудь интересных от этого не получилось. Итак, поручив это дело моим опытным людям, я временно почил на лаврах и стал ждать дальнейших событий. Прошло дней 5. Наконец является Сергеев и сообщает, что за это время ему удалось кое-чего достигнуть. Рассказал он следующее. «После вашего ухода мы обсудили дело с Тихомировой, выработали план и с места в карьер принялись действовать. Сев на лихача, мы покатили к Знаменской. Ходим. Портниха нас встречает с обворожительной улыбкой и предупредительно справляется, что нам угодно. Я отвечаю. Нам говорили о вашей хорошей работе, и вот жена захотела заказать у вас несколько туалетов. Да, говорит. Моей работой довольны. Сама вице-губернаторша заказывали мне платье и остались довольны. Вот именно вице-губернаторша нам вас рекомендовала. Поговорите с женой, снимите мерку, а я здесь посижу, подожду». Портниха с женой удалились в соседнюю комнату, а я, оставшись один, принялся перемигиваться с молоденькой мастерицей и двумя подростками-ученицами, тут же что-то краившими. Вскоре мы непринужденно разговорились, посыпались шутки и смех. Минут через 15 жена с портнихой вернулись, и Тихомирова раздраженным тоном мне сделала замечание. «Николай, ваше поведение смешно. Хоть эта фраза и была сказана по-французски, но тон и сопутствующие ей обстоятельства не оставляли никаких сомнений, что, конечно, и поняла Знаменская. Мы с вашей супругой для весеннего костюма выбрали вот это синее сукно. Не угодно ли взглянуть?» Я отмахнулся. «Выбираете хоть красное, хоть зеленое, мне все равно». «Николя, я для летнего платья выбрала этот розовый батист. Не правда ли примиленький?» «Послушай, матушка, — говорю я, — ведь тебе не 16 лет. Взяла бы что-нибудь лиловое». «Да ты с ума сошел! Старушечий цвет! Вот выдумал! Ну, делай, что хочешь, только скорей». Жена еще долго обсуждала вопрос о костюмах со Знаменской. Сообщила ей, что мы новые помещики ниже Ломовского уезда. Приехали на короткое время в Пензу, что на днях она возвращается к себе в имение налаживать хозяйство, а муж останется по ряду земельных дел в Пензе. Наконец мы распрощались. Жена пошла вперед, провожаемая портнихой. Я за нею. Проходя мимо мастерицы, я потрепал ее по щечке. Знаменская это увидела. Улыбнулась и игриво погрозила мне пальцем. Мы уехали. Через 2 дня была назначена срочная примерка, и мы опять вместе побывали у Знаменской. Примерно повторилось то же самое. Я всем своим поведением давал ясно понять, что супружеская жизнь мне до черта надоела, что я далеко не прочь пожуировать, словом, держал себя мышиным жеребчиком. Знаменская ни слова не говорила, но ясно давала чувствовать, что весьма благосклонно относится к принятой мною линии поведения. Сегодня Знаменская должна была сдать заказ, и я за ним явился один, сказав, что жене не здоровится. На этот раз портниха встретила меня непринужденно весело, но из приличия справилась, чем больна моя жена. «Чем?» — отвечал я. «Старостью». «Помилуйте, ваша супруга еще молодая женщина, поди, лет 30 с небольшим?» «Да», — отвечаю я, — «всем говоришь, что 36, а в этом году серебряную свадьбу справляли, вот и считайте». Портниха поставила аховые цены за исполненный заказ. Я, вынув туго набитый бумажник, не выражая ни малейшего неудовольствия, тотчас заплатил. «Марья Ивановна, прикажете завернуть?» — спросила ее одна из девочек. «Да, Настя, заворачивай. А вы долго еще погостите у нас в Пензе?» — спросила меня портниха. «Да не знаю, как дела. Вот завтра должен получить от крестьянского банка 25 000 рублей за проданный хуторок. Жена-то уедет завтрашний день, если поправится. Ну а я на недельку, пожалуй, застряну. И с ужасом об этом думаю, так как в Пензе скучища смертная. Что так? Разве знакомых у вас мало? Эх, Марья Ивановна, что знакомые, какой в них толк? А кутнуть и повеселиться хорошенько и негде. Как негде? А хоть бы и у Шевского в ресторане. Ну нет. Вышел я из того возраста, когда кабаки да шантаны тешили. Затасканные шансоньетки, грязный зал, наполненный неопрятными людьми, фи, какая тоска и гадость. Мне скоротать бы вечерок эдак в семейной обстановке, окруженному молоденькими помпонами, вот это дело. Хотя бы с такими бутончиками, как ваши. И я ткнул пальцем на мастериц. Марья Ивановна непринужденно расхохоталась и полушутя заметила. «Зачем же дело стало? Отправляйте жену, получайте деньги в банке и милости прошу ко мне. Постараемся угодить». «А что же, Марья Ивановна, вы мне идею даете? Давайте условимся на послезавтра вечером. Жена к тому времени, конечно, уедет, а я вольной птицей прилечу к вам. Пожалуйста, ничего не приготовляйте. Я говорю о харче». «Конечно», — подчеркнул я, «так как вина, закуски, конфеты и фрукты я привезу сам». «Очень-очень рада буду. Прошу покорнейше, жду». И мы распрощались. Девочке, вынесшей пакет к извозчику, я дал 5-рублевку на чай, чем и поверг ее в радостное изумление. «Таким образом, господин начальник, кое-что, как видите, сделано, но надеюсь послезавтра добиться больших результатов. Что же касается Тихомировой, то вряд ли ее услуги понадобятся, и она может, думается, мне вернуться в Москву. Нет, осторожнее ее задержать здесь». Почем знать, мало ли что может быть. Но, разумеется, пусть завтра же вместо Нижнеломовского имения переезжает от вас какие-нибудь меблерашки. Подальше, на окраину города. Жду с нетерпением вашего следующего доклада. Через 2 дня Сергеев мне докладывал. Есть кое-что новое в нашем деле. Отлично. И прошу вас, как всегда, говорить, возможно, подробнее, чтобы точно поставить меня в курс дела. Слушаю. Итак, вчера, как было условлено, я в 9:00 вечера подъезжал к Знаменской с большой корзиной, набитой вкусными вещами. Встретила она меня как старого знакомого. Кроме 3 ее всегдашних учениц, на этот раз присутствовали еще 2 хорошенькие гимназистки, лет по 15 каждая. Знаменская, отбросив свой обычный строгий тон, впала в какую-то сладкую сентиментальность и приняла на себя роль нежной мамаши. «Детки, встречайте гостя дорогого, да смотрите скорее, какие подарки привез нам добрый дядюшка». Девочки не заставили себя долго просить, выхватили у меня из рук корзину и со смехом поволокли ее в столовую. Быстро разрезали веревку, развернули бумаги и принялись извлекать из нее содержимое. «Признаюсь, господин начальник, не пожалел я казенных денег. Коробки сардинок, килек, омаров, анчоусов встречались с восторгом. Апельсины, груши, яблоки и вина радовали не меньше. Но что доставило, видимо, особое удовольствие, это 5-фунтовая коробка шоколадных конфет московского Альбера. Быстро были расставлены тарелки, стаканы, вилки и ножи, и мы веселой гурьбой засели за пир. Меня посадили на председательское место, справа Знаменская, слева одна из гимназисток. Остальные расселись как попало. Не буду передавать вам, господин начальник, подробно наших разговоров. Говорилось много вздору. Портниха сыпала скабрёзными шутками, подталкивала меня ногой под столом, подмигивала на мою соседку. Все присутствующие пили изрядно, но сама Знаменская повергла меня в тревогу. Она хлопала стакан за стаканом, не мигая, и заметно хмелела. Из Николая Александровича я превратился для нее в Колю, Ее рискованные в начале остроты скоро превратились в площадные циничные шутки. Меня брал страх. Насвищется эта скотина, и тогда ничего от нее не выудишь. К счастью, вскоре она заявила: «Коленька, может быть, ты желаешь посекретничать с кем-нибудь из них? Так сделай одолжение. Вся моя квартира, как ни на есть, к твоим услугам». Я ответил: «Нет, секретов у меня к ним нет. А вот с тобой поговорить бы следовало, да только с глазу на глаз». «Зачем же дело стало? Поговорим в лучшем виде». И, обратясь к своему пансиону, она весело крикнула: «Эй, детки, забирайте коробку конфет, да марш подальше! А ежели какая из вас понадобится, позову». Девочки, забрав конфеты, гурьбой высыпали из комнаты. Знаменская пыталась придать некоторую серьезность своему пьяному лицу. Встала, нетвердой походкой прошла к дверям, плотно закрыла их и, вернувшись к столу, села. «Я слушаю вас. Что скажете, Николай Александрович?» — деловито заговорила она. «А вот что я вам скажу, любезная Марья Ивановна. Я, конечно, не без приятности провел время с вашим выводком. Но только все это не то. И водку-то они хлещут. И подмазаны изрядно, а я, знаете ли, человек избалованный, всяких видов жизни навидался. Вкус у меня тонкий, и первой попавшейся юбкой меня не прельстишь». «Так», — сказала портниха, — «понимаю. Вас, стало быть, на ландыш потянуло». «Вот именно, вот именно. Ну что ж, опишите ваш вкус, может, и найдем». Покачав головой, я ответил: «Просто не знаю, как и описать, дело нелегкое». Подумав, я продолжал: «Найдите мне, Марья Ивановна, этакую блондиночку лет 15 с фарфоровым личиком, льняными волосами, точеными ручками и ножками, с эдакими большими синими глазами, и чтобы в глазах этих была постоянная жемчужная слеза. Покажешь ей палец, она плачет, покажешь ей два, рыдает, а главное, чтобы по внешнему виду была бы ангелом чистоты и непорочности». Продолжал я, все более увлекаясь: «Но вы поймите, дорогая моя, что ангелом небесным она должна быть лишь по виду. На самом же деле в ней должен дремать никем не разбуженный еще темперамент Гетеры, Мессалины. Ну, словом, посмотришь на нее, и дух захватывает». И, закатив глаза, я, симулируя экстаз, судорожно скомкал левой рукой скатерть, правой ущипнул Знаменскую выше локтя, одновременно легнув ее прибольно под столом. «Ой, да что вы! Никак меня за ангела принимаете!» — взвизгнула она, но, быстро успокоившись, заявила: «Хоть заказ ваш не из легких, но понятный. А то иной раз среди вашего брата такие привредники попадаются, что не дай ты Господи». Я, прокинув еще один стакан залпом, она продолжила: «Вот месяца два тому назад пристал ко мне эдакий ядовитый слюнявый старикашка. Достань да достань ему хроменькую, да еще со стоном». «То есть как это так?» — удивился я. «Да так, — говорит, — пусть себе хромает и стонет, хромает и стонет». «Ну что ж, думаю, мне наплевать, пусть стонет». Подыскала я ему нужную. У ней от природы одна нога покороче другой. Ну, конечно, предупредила ее насчет стенания. Устроили смотрины, оглядел ее со всех сторон мой старик, да и забраковал. Хоть она и хроменькая, а хромает не по-настоящему. Как-то, говорит, ногу волочит, а настоящего приседания в ней нет. Опять же, турнюром не вышло». Я перебил ее и спросил: «Ну, так как же, Марья Ивановна, состряпаете вы мне это дело?» «Отчего же, — говорит, — можно, ежели на расходы не поскупитесь». «А сколько вы с меня возьмете?» Она с минуту подумала. «Хлопот тут немало предстоит, опять же и риску много. Ведь в случае чего тут и каторгой пахнет. Одним словом, возьму с вас 500 целковых. Меньше ни гроша». Это, так сказать, моя часть. А кроме этих денег, конечно, придется уплатить и ангелу. Ну да там ваше дело, сговоритесь с ним сами. А главный расход пойдет на Петра Ивановича. Он же воглот и меньше как за тыщенку беспокоиться не станет. Я, настораживаясь, спросил, а кто такой этот Петр Иванович? Да есть у меня тут знакомый человек, специалист по этой части. Лавкач первосортный, весь город он знает. Если у какой-либо бедной вдовы хорошенькая дочка подрастает, Петр Иванович тут как тут, коршуном вьется да поджидает добычу. То многосемейных родителей в нужде подкупает, то саму девочку апельсином соблазнит. Я, почесав затылок, как бы поколебался, а затем решительно сказал: «Ладно, торговаться не буду. Деньги из банка получены, куда ни шло, ассигную на все про все 2000, черт с ними». И, вынув из бумажника 100-рублевую бумажку, я разложил ее перед портнихой. «Вот вам пока задаточек, действуйте». Знаменская жадно схватила бумажку, засунула ее за корсаж и проговорила: «Что ж, не будем откладывать дело надолго. Желаете, так мы сейчас же махнем на извозчики в заведение Петра Ивановича». Я поглядел на часы. Было 11. «Что ж, время не позднее, делать мне нечего, спать мне не хочется. Едем!» Портниха крикнула деткам: «Доедайте и допивайте здесь все без нас, а потом только приберите хорошенько, а я уже вернусь». Мы сели с ней на извозчика и покатили по пешей. Спустились по Московской, пересекли рынок и свернули в какую-то маленькую улицу направо, позднее оказавшуюся рыночной. Всю дорогу полупьяная портниха томно прижималась ко мне, икала, млела, словом: «Невольно вспоминал я, господин начальник, данное ей прозвище «Жаба». Мы подъехали к 4-му дому от угла Московской. Одноэтажная деревянная постройка с красным фонарем в окне. Портниха позвонила и принялась стучать каким-то, видимо, условным стуком. Дверь нам распахнул широкоплечий детина саженного роста. Мы прошли через сени и вошли в прихожую. Здесь нас встретили, по-видимому, хозяин с хозяйкой. Знаменская сейчас же затрещала: «А я вам, Петр Иванович, гостя дорогого привезла». Причем на прилагательном сделала усиленное ударение. Петр Иванович засуетился, стал расшаркиваться и не без витиеватости промолвил: «Милости прошу к нашему шалашу». Знаменская заметила: «Салона не пройдут опосля, а теперь дело к вам важное есть. Поговорить бы надо». «В таком разе, пожалуйте сюды». И он небольшим коридорчиком, выходящим из прихожей, напротив салона, провел нас в какую-то комнату довольно своеобразного вида. Тут была и мягкая мебель, и письменный стол с альбомами, и двуспальная кровать, и множество зеркал на всех стенах. Петра Ивановича сопровождала толстая, разряженная женщина чрезвычайно антипатичного вида, оказавшаяся действительно хозяйкой. Запирая двери, он что-то шепнул Знаменской, на что портниха успокоительно промолвила: «Не беспокойтесь, человек надежный, я ихней жене туалеты шила». Она вкратце рассказала суть дела. Я со своей стороны сделал несколько гастрономических добавлений, после чего началась торговля. Наконец мы сговорились и хлопнули по рукам, причем я добавил, что буду крайне разборчив и требователен. Быть может, забракую дюжину кандидаток, прежде чем остановлю свой выбор. «Известное дело», — сказал он мне, — «за такие деньги можно и покуражиться». В ближайшие дни он пообещал показать мне первый номер, а пока усиленно просил ознакомиться с его салоном. Я, зевнув, сказал: «Ну, так и быть. Приготовьте там несколько бутылок вина и, что ли, каких-нибудь фруктов». Петр Иванович, почуяв наживу, мгновенно кинулся распоряжаться. Ознакомиться с салоном я считал необходимым, надеясь подчерпнуть какие-либо сведения по делу. Выкурив папироску другую и наслушавшись от хозяйки разных похвал своему питомнику, я вышел из комнаты, пересек прихожую и вошел в гостиную. Просторная комната со стульями и диванами, по стенам скверные олеографии обнаженных женщин, поцарапанным пианино в углу и с полузасохшими фикусами у окон. Тут же на столе были уже расставлены Петром Ивановичем 4 бутылки скверного шампанского и синяя стеклянная тарелка на никелированной подставке с несколькими апельсинами, яблоками и полугнилыми грушами, гордо именуемая вазой с фруктами. С полдюжины понурых девиц в несвежих платьях сидели вдоль стен. Едва я вошел, как какой-то тип в потертом сюртучке проскользнул бочком мимо меня, плюхнулся у пианино, мотнул головой и, сделанным брио, забарабанил крейцпольку. Девицы, как по команде, взялись за ручки и начали то, что принято именовать весельем, разгулом, наслаждением, а в сущности жалкая, пошлая и никому не нужная мерзость. Проскучав в этой обстановке часа два и не узнав ничего по интересующему меня вопросу, я вернулся к себе в гостиницу. «Послушайте», — сказал я с досадой Сергееву, — «денег казенных, как я вижу, вы ухлопали немало. Провели время, по-видимому, не без приятности, но в сущности ничего не сделали. Вы установили, что Знаменская — патентованная сводня. Но это было уже известно и по данным местной полиции, и по моим личным наблюдениям. Вы побывали у какого-то Петра Ивановича, но таких типов и заведений в городе немало. Спрашивается, что же вы сделали?» Сергеев тонко улыбнулся и сказал: «Вы, господин начальник, перебили меня, не дослушав моего доклада». «Говорите». «Рано утром я навел справку в полицейском управлении о Петре Ивановиче, и мне сообщили, что он крестьянин Тверской губернии, Бежецкого уезда, значится по паспорту из подрядчиков, а по фамилии — Сивухин». Многозначительно протянул мой докладчик и, выразительно подняв брови, уставился на меня. Наступило долгое молчание. Наконец я прервал его. «Да, извините меня. Я несколько поспешил со своим замечанием. Вам удалось установить факт чрезвычайной важности. Можно почти с уверенностью сказать, что ваш Сивухин не является однофамильцем бывшего приказчика купца Плошкина. Ведь он и значится по паспорту из подрядчиков, но, разумеется, за эти 5 лет мог испробовать и эту профессию. Впрочем, точно удостовериться в этом будет нетрудно, так как молодой Плошкин жених, надо думать, еще здесь. Не могли бы вы раздобыть незаметно фотографию Сивухина?» «Отчего же?» «Думаю, что да. Дело в том, что та комната, в которой меня приняли хозяева заведения, является их личным помещением и, по словам девиц, предоставляется в распоряжение редко, и то лишь особо избранным посетителям. Так как числу последних отныне, конечно, принадлежу и я, то в этом отношении препятствий не встретится. В комнате же этой я вчера еще видел на письменном столе ряд фотографий и самого Сивухина, и его сожительницы Прониной. Поеду сегодня же к ночи, попытаюсь еще раз что-либо выведать и к завтрашнему дню доставлю нужный снимок». На этом мы с ним пока расстались. Я распорядился допросить всех извозчиков, обычно стоящих у рынка и на ближайших от Сивухинского дома углах, не отвозил ли кто-нибудь из них в позапрошлый понедельник большой 3-пудовый ящик на вокзал к утреннему поезду в Москву. На следующий день Сергеев доставил мне фотографию Сивухина и сообщил следующую важную подробность. Ему после 3-часового уговаривания, выпытывания и уверений в защите и покровительстве удалось выудить признание от одной из сильно напуганных девиц в следующем: По ее рассказу, недели две тому назад, в воскресный день, днем явились хозяева с какой-то незнакомой женщиной и девочкой-подростком. Хозяйка нас всех прогнала по комнатам и не велела выходить оттуда. Сама же прошла в хозяйскую комнату, где уже находились приехавшие. Вскоре из нее вышел хозяин, куда-то уехал, а через полчасика вернулся с каким-то господином, хорошо и богато одетым. Господин прошел в хозяйскую, а хозяйка вышла из нее вместе с женщиной и заперла дверь на ключ. Вышедшая женщина сейчас же уехала. Мы, конечно, не смели выходить из комнат, однако все это в щелку приметили. Эх, вздыхали мы грустно, пропала девчонка. До нас глухо доносились крики и плач, и кипело у нас на душе, да что поделаешь. Часа через два господин ушел, а хозяева поспешили в комнату. Что там было, не знаю. Однако разговор шел, видимо, серьезный. Целый час доносились до нас и голос девочки, и хозяина, и хозяйки. Хозяева то уговаривали будто, то словно грозились. Наконец послышался какой-то стук, грохот, затем страшный крик девочки, и все смолкло. Мы были ни живы, ни мертвы. Затем опять послышались какие-то стуки, но голосов больше не слыхали. Минут через двадцать быстро вышел хозяин, спустился в подвал и вскоре вернулся с большим ящиком. Повозившись в комнате с полчаса, они оба выволокли ящик и потащили его вниз, надо думать, опять в подвал. Тут одна наша девушка, Шурка, страсть любопытная, не утерпела и сбегала поглядеть в хозяйскую. Комната была пуста. Девочка как сквозь землю провалилась. Вернувшийся хозяин позвал нас в гостиную, сердито на нас посмотрел, погрозил кулаком и сказал: «Держите язык за зубами. Коли что слышали, так помалкивайте. Ежели которая взболтнет лишнее, не сойтить мне с этого места, кишки выпущу». Получив эти данные, я приказал немедленно арестовать Сивухина, Пронину и Знаменскую. В этот же день карточка Сивухина была предъявлена Плошкину с вопросом, кто это. Тот грациозно поднес ее к лицу и воскликнул: «Никак Петр Иванович! Он! Ей-богу, он! Только немного разжиревший в своей комплекции!» К этим убийственным для обвиняемых показаниям присоединилась еще новая подавляющая улика. К вечеру явился старик-извозчик и показал. «Действительно, недельки две с лишним тому назад, как раз в понедельник утром, я отвозил человека с тяжелым ящиком на вокзал. А почему ты так точно запомнил, что дело было в понедельник?» «Да уж это точно, ваше высокородие, в понедельник. Накануне, в то воскресенье, в день Пасхи, со мной такая неприятность произошла. Я сам, можно сказать, человек не пьющий. Разве когда приятели шкалик другой поднесут? А в тот день, воскресенье стало быть, повстречался я с земляками. Затащили они меня в трактир, ну, пошли там, конечно, разговоры разные про деревню. Рюмка за рюмкой, сороковка за сороковкой, одним словом, к ночи едва на извозчий двор добрался. Утром вместо головы котел на плечах. Как мерено запряг и не помню. Однако выехал на московскую крынку, где уже четвертый год стою. Сел в пролетку, а голова так и трещит. Не думаю. Пропадай день, поеду домой да высплюсь. А тут как раз подходит ко мне мужчина. Сколько, дескать, возьмешь на вокзал свесть? Полтинничек, говорю, положите? А сам думаю, выругает он меня, ведь красная цена за такой конец двугривенный. Ну ничего, ладно, говорит, ты обожди меня здесь, а я уже вернусь с вещами. И действительно, не прошло и 10 минут, как вижу, мой седок возвращается и на спине тяжелый ящик тащит. Погрузил он его в пролетку, сам сел, и мы тронулись. Он честь честью расплатился со мной, и я поехал отсыпаться». «А ты не знаешь, кто он таков?» «Нет, фамилии егоной не знаю, а только живет он недалече от моей стоянки». «Почему ты так думаешь?» Да за ящиком больно быстро слетал. Опять же, чуть ли не каждый день, а то и по нескольку раз на день мимо меня проходит. Так что, в лицо бы ты его узнал? Известное дело, узнал. Я разложил перед извозчиком 6 фотографических карточек, из которых одна изображала Сивухина. Извозчик тотчас же ткнул на нее пальцем. «Вот он!» Я приступил к допросу, тайно надеясь выяснить еще одну подробность. Я начал ее с Прониной. «Что можете сказать во мне по делу об убийстве Марии Ефимовой?» Она скорчила изумленную физиономию. «Никогда про такое убийство не слыхивала». «А Ефимовой никогда в глаза не видели?» «Никогда не видела». «Так, может быть, Сивухин все дело обделал». «Петр Иванович такими делами не занимается». «Следовательно, вам так-таки ничего и не известно». «Ничего ровно, господин чиновник». «Ну что ж, так и запишем. А там суд разберет». «Вы грамотная?» «Маленько умею». Я, зевая, протянул ей лист бумаги и перо. «Так запишите ваши показания». «Да что писать-то?» «Ну, хорошо, я вам продиктую. Пишите. Сим удостоверяю, что по делу об убийстве 14-летней Марии Ефимовой показаний сделать никаких не могу. И о самом убийстве слышу впервые. Распишитесь». Она расписалась и передала мне бумагу. Я вынул из дела письмо, полученное Плошкиным якобы от сына, и сличил почерк. Сомнений не было. Та же рука. «Ну и дрянь же ты сверхъестественная! Оказывается, и письмо-то Плошкину писала ты, а еще так глупо отпираешься. Ну да что с тобой, дуры, разговаривать? Обожди здесь. Я допрошу сейчас же твоего сообщника». Я приказал привести Сивухина, не считая нужным допрашивать его отдельно, ввиду стольких неопровержимых улик. Когда он был приведен, я обратился к обоим. «Вот что, друзья любезные! Вы арестованы за убийство Марии Ефимовой, и вызвал я вас сейчас не для того, чтобы допрашивать, ловить и уличать. Мне известны все подробности дела. Я начальник московской сыскной полиции, нахожусь в Пензе уже 2 недели и работаю по вашему делу. Мною поднята на ноги вся местная полиция и выписаны свои люди из Москвы. Эти 2 недели не пропали даром, и, повторяю, преступление ваше мною полностью открыто. Таким образом, каторга вам обоим обеспечена. Не отвертится от ответственности и ваша соучастница, портниха Знаменская. Но вы можете быть приговорены к каторге бессрочной, можете быть осуждены на 20 и на 12 лет. Многое будет зависеть от вашего дальнейшего поведения. Если вы чистосердечно покаетесь, а главное, поможете полиции разыскать того прохвоста, которому вы продали несчастную девочку, то возможно, что суд и не наложит на вас высшей кары. Конечно, мы и без вас разыщем субъекта, купившего честь покойной. Но вы можете ускорить и облегчить эту работу. Итак, я вас слушаю». Сивухин и Пронин изобразили удивление и чуть ли не в один голос заговорили: «Да что вы, господин начальник, помилуйте! Мы такими делами не занимаемся, и не то что не убивали или там продавали, а и в глаза никакой Ефимовой не видели». Я злобно на них взглянул. «Ну и рвань же вы, коричневая, как я погляжу! Слушайте вы оба. Портниха Знаменская во всем созналась. Девицы вашего заведения, которым ты, кстати говоря, обещал за болтливость выпустить кишки, рассказали ей о приезде Знаменской с девочкой и тобой в пасхальное воскресенье ваш вертеп, и о том, как ты ездил и вернулся с каким-то субъектом. Последний пробыл часа полтора в вашей хозяйской комнате с Ефимовой, Причем оттуда доносились крики и плач. После его отъезда вы оба прошли в эту комнату и долго уговаривали и угрожали вашей жертве, после чего послышались удары, ее крик, и все смолкло. Ты сбегал вниз в подвал, приволок ящик, и вы оба протащили его обратно вниз, причем в хозяйской девочке уже не оказалось. «Вот твоя карточка», — я показал фотографию. «По ней тебя узнал и молодой Плошкин, сейчас находящийся в Пензе, и извозчик, которого ты нанимал у рынка в понедельник утром за полтинник на вокзал, и весовщик, взвешивавший твою посылку в Москву старику Плошкину, твоему бывшему хозяину. Эту выдуманную улику я приплел для большего веса. Наконец, если этого вам мало, то вот сегодняшнее показание твоей сожительницы, а вот письмо к старикам Плошкиным, якобы от сына. Не только опытный человек, но и младенец скажет тебе, что оба документа написаны одной рукой, то есть ею». Я ткнул пальцем на Прунину. «Что же, и теперь еще будете запираться?» Убийцы переглянулись, помялись, вздохнули, и затем Сивухин быстро заговорил. «Нет, господин начальник, что тут запираться? Пропало наше дело по всем статьям. И люди выдали, и дура баба подвела». Он сердито взглянул на Пронину. «Наш грех, нечего скрывать. Расскажу все, как было, а вы явите милость. Похлопочите за нас, если сможете». «Говори!» «Да что тут говорить, вы и так все знаете». «Ну, действительно. В воскресенье повстречал я в Лермонтовском сквере портниху, чтоб ей пусто было. Говорю ей, что вот, дескать, есть у меня человек, 1000 рублей дает. Найди, мол, ему красавицу писаную, да такой привередливый, что 5 уже забраковал. Есть, говорю, у вас ученица, сущая краля. Вот бы ее подцепить. Так и дело бы сделали». «Это вы, наверное, про Маньку Ефимову говорите», — отвечает. «Да, про нее». «А тут как на грех на ловца и зверь бежит. Смотрим, а ейная девчонка по аллейке идет». Портниха сейчас же подозвала ее, приласкала, то да сё, 5-е, 10-е. А затем и говорит ей: «Хочу тебе, Маня, удовольствие сделать. Поедем сейчас к тете и этому дяде кофейку с гостинцами попить». Девчонка подумала, поколебалась, но, между прочим, отвечает: «Что же, Марья Ивановна, ежели с вами, то пожалуй». Уселись мы втроем на извозчика и поехали к нам. Дальше все было, господин начальник, как вы сказывали. Одно только скажу: видит Бог, не хотели убивать девчонку. Когда уехал господин, мы с нею, — он кивнул на сожительницу, — нагруженные разными пряниками, фруктами, с куском шелковой материи и 100-рублевкой в руках, вошли к Ефимовой в комнату. Сердешная сидела за столом, уронив голову на руки, и ревмя ревела. «Эх, Манечка, — весело сказал я ей, — есть о чем печалиться. Вот поешь лучше конфет разных, да погляди, какое платье скроешь себе из этого шелка. К тому же вот тебе и целый капитал. 100 рублевиков, копейка в копейку». «И куда тут?» Девчонка оказалась норовом. Сгребла конфеты на пол и разорвала эдакие деньги, швырнула мне их в морду. «Вы, — говорит, — подлые люди, заманили меня сюда, обесчестили, а теперь откупаетесь. Нет, — говорит, — отпустите меня. Я все матери расскажу, и вас по головке зато не погладят». «Ну и дура ты, — говорю, — желаешь срамиться. Расскажешь матери, а мы от всего отопремся, тебе же хуже будет. Годика через 2-3 захочешь замуж, а никто и не возьмет, порченное скажут». «Ну, словом, господин начальник, я уж и так, я уж и сяк, и ласка, и угроза и не помогает. Стоит на своем, расскажу, да расскажу все как есть. Тут взяла меня злоба, да и страх, эка подлая. А что, ежели и впрямь пожалуется?» Подошел я к ней, схватил крепко за плечо и говорю: «Остатний раз тебя спрашиваю, хочешь дело по-хорошему кончить? А она как плюнет мне в харю!» Тут я не стерпел, выхватил из кармана нож, да как шарахнул ее в грудь, аж его косточки захрустели. Крикнула она, повалилась на пол и не шевельнулась. Губы побелели, от личика кровь отлила, ну, словом, приставилась. Обтер, не торопясь, я нож о подкладку пинжака, привел дух, поглядел на Авдотью. Он опять кивнул на Пронину. «Что теперь еще делать будем?» — сказал я. «Ведя такое дело среди бела дня. Опять же, девицы могли подслушать, аль подсмотреть. Авдотья мне говорит, завяжем ее в куль, спрячем под кровать, а на ночь глядя отнесит ее куда-нибудь в чужой сад или огород. Ну и дура, говорю. Завтра же полиция найдет и обознает девчонку. Схватят портниху. Она нас выдаст, и не пройдет месяца, как будем мы с тобой шагать по Сибирке. Прочел я, господин начальник, как-то в газетах, что нынче в моде трупы в корзинках рассылать, и подумал. Самое разлюбезное дело. Действительно, приволок ящик снизу, припас клеенку, веревки и солому, схватил топор, да и разрубил тело на 4 части. Ну, конечно, для неузнаваемости поцарапал я личико. Пока я укладывал куски да закупоривал ящик, Авдотья схватила тряпки, платье и бельишко покойной. И, вылив всю воду из умывальника и графина, старательно замыла кровь на полу и спрятала тряпки под кровать. Дальше было все, как вы сказывали. С волнением выслушал я повествование Сивухина. Эту странную смесь какой-то жестокости и чуть ли не мягкосердечия, нередко свойственных русским преступникам. «Кому же ты продал ее?» — продолжал я допрос. «Да, Бог его знает. Назвался Абрамбековым, говорит из Тифлиса, а в Пензе будто проездом. Ты почем знаешь? Может, он все наврал? Не должно этого быть. Когда я за ним ездил в гостиницу «Россия», то он там значился в 3-м номере. «Почему ты послал труп старику Плошкину?» «Да как вам сказать, ваше высокородие?» «Тут дня за 3 до этого я на Московской улице встретил егоного сынка. Он-то меня не видел, а я сразу обознал». Да и слыхал уже ранее, что он одну из наших богачих за себя берет. Стало быть, сватается. Отец же егоный, сущая собака. Я у него долго в приказчиках служил, а затем он меня выгнал. Вот и подумалось мне, подшучу над стариком. Пошлю ему сюрприз к светлому праздничку. Сам, конечно, писать письма не стал, а приказал Авдотье. Отослав их обоих по камерам, я вызвал портниху. Допрос Знаменской мне представлялся более сложным. Ведь в сущности, кроме показаний Сивухина, никаких других улик по делу именно Ефимовой против нее не имелось. Девицы заведения лица ее не разглядели. Убитая встретилась с нею в Лермонтовском сквере случайно. Таким образом, при отсутствии сознания, показания Сивухина могли бы быть признаны судом присяжных спорными. Я решил огорошить ее совокупностью неожиданностей, сбить с толку и вырвать признание, не дав ей времени трезво взвесить серьезность имеющихся у меня против нее данных. Вошла она в кабинет не без жеманства и сделанным любопытством спросила: «Скажите, мосье, за что я арестована?» «За участие в убийстве Марии Ефимовой, мадам». «Ой, да что вы! Я Манечку любила как родную дочь и до сих пор по ней плачу». И, вытащив платок, она приложила его к глазам. «Оттого-то вы продали ее Сивухину». «Помилуйте, я такими делами не занимаюсь, да и Сивухина никакого не знаю». Я резко сказал: «Мне тут некогда терять с тобой время. Я начальник московской сыскной полиции и работаю по этому делу 2 недели. Мои люди за тобой следили денно и ночно, и мне известен каждый твой шаг. Ты там у себя на пешей чихнешь, а мои люди это видят и слышат». «Ну уж это извините, у меня в квартире, окромя своих, никого нет». «Напрасно ты так думаешь. Вот тебе для примера. Видишь эти четыре пуговицы, зеленые с белыми полосками, что нашиты у тебя спереди на блузке? Мне и то известно, что в лавке их не покупала, а приобрела у оборванца заведомо краденый товар за четверть цены». Портниха опешила, но, оправившись, заявила: «Не знаю, про какого оборванца вы говорите и кто он таков». Я быстро напялил на голову заранее заготовленную рваную кепку, уже раз служившую мне, придал лицу обрюзгшее выражение и, посмотрев осоловевшим взглядом на Знаменскую, хрипло произнес: «Кто я таков? Об этом знает Волга-матушка». Портниха чуть не упала навзничь. «Ой да! Что ж это, матушки мои, он, ей-богу, он!» Я снова принял прежний вид. «Поняла теперь». Несколько успокоившись, она проговорила: «Ну уж извините меня, господин начальник, сознаюсь. Действительно соблазнилась тогда. Уж больно подходящий товар вы предлагали. В этом виновата, каюсь. Ну а что насчет манечки или там вообще какого-нибудь сводничества, это уж извините. Я честная женщина». «Последний раз предупреждаю тебя, что если ты будешь и дальше врать и отпираться, то дело твое дрянь. На снисхождение суда не рассчитывай. Помни, мне все известно». «Я не отпираюсь, сущую правду говорю». «Николай Александрович, пожалуйте сюда», — позвал я громко. В кабинет вошел Сергеев и, любезно расшаркнувшись перед портнихой, спросил: «Ну, как там наши дела с ангелом?» Трудно передать словами выражение, изобразившееся на лице Знаменской. Множество оттенков сменилось на нем, но доминирующим оказалась полная обалделость, тут же разрешившаяся обильными слезами и полным покаянием. В этот же день были наведены справки в гостинице «Россия» об Абрамбекове. По приписке он оказался тифлисским коммерсантом, армянином, выехавшим из Пензы с неделю назад. Я тотчас же срочно телеграфировал в Тифлис, и арестованный Абрамбеков был вскоре перевезен в Пензу и заключен в местную тюрьму. Вся эта компания месяца через два предстала перед судом и понесла возмездие. Сивухина и Пронину приговорили по совокупности преступлений к 20 годам каторжных работ. Абрамбеков был обвинен в насилии и получил 8 лет каторги. По отношению к Знаменской суд признал наличие лишь сводничества и отверг ее причастность к убийству. Таким образом, она отделалась всего 3 годами тюремного заключения. Через год с лишним пензенский полицмейстер В.Е. Андреев был переведен на службу в московскую сыскную полицию по моему ходатайству. Вспомнив про пензенское дело, я как-то спросил его о матери убитой девочки. «Судьба к ней безжалостна», — сказал Андреев. Она не оправилась от постигшего ее тяжкого удара и принялась пить. Благо, вино было всегда под рукой. Акцизное ведомство, зная ее трагедию, долго щадило ее. Но она перешла всякие границы, и местному управляющему акцизными сборами в конце концов пришлось приказать ее уволить. Тут она быстро покатилась по наклонной плоскости, распродала и пропила все свое скудное имущество и превратилась в оборванную, вечно пьяную нищенку. Клоняется по улицам, собирает копейки и тут же их пропивает. Как помните, по ее настоянию останки дочери были перевезены за казенный счет в Пензу и похоронены на местном кладбище. Представьте себе, как странно. Эта женщина, потерявшая облик человеческий, сохранила в душе своей несокрушимую трогательную любовь к погибшей дочери. Чуть ли не ежедневно можно было ее видеть у заветной могилы, проливающей горькие слезы, что не мешало, впрочем, ей иногда тут же и напиваться. А как-то прошлой осенью эта несчастная женщина была найдена распростертой на могиле с перерезанным горлом. Причем факт самоубийства был, конечно, установлен. Могила убитой девочки неведомо кем содержится в порядке. Всегда обложена свежим дерном, деревянный крест и решетка время от времени кем-то подкрашивается. С ранней весны до поздней осени на могильном холмике виднеются незатейливые букетики ландышей, фиалок, незабудок и васильков. Любая гимназистка, епархиалка и простолюдинка укажет вам сразу могилу Ефимовой. И крепко держится поверие, что молитва, творимая на этой могиле, особо угодна Богу. Слывет же эта могила под именем Маниной могилки.